Все это было куда болезненнее, чем сам укус. «Немножко неприятно?» — весело осведомился доктор, считая мой пульс. «Да уж хуже некуда», — с горечью ответил я. «Вам полезно выпить хорошую порцию неразбавленного виски». Я думал, в таких случаях спиртное противопоказано. «Нет, нет, это не повредит», — сказал доктор и налил мне изрядную порцию. Никогда еще я не пил виски с таким наслаждением. «А теперь, — продолжал доктор, — вы останетесь у меня ночевать. В доме есть свободная комната. Через 5 минут извольте уже лежать в постели. Если хотите, можете принять ванну». «А нельзя мне уехать обратно в Баффут?» — спросил я. «Там у меня животные, и без меня за ними, в сущности, некому как следует присмотреть». «Вы сейчас не в состоянии возвращаться в Баффут и присматривать за животными», — твердо сказал доктор. «Никаких разговоров, немедленно в постель. Если я увижу, что вы достаточно оправились, поедете завтра утром». Спал я, к моему удивлению, крепким сном, и когда проснулся на следующее утро, чувствовал себя просто отлично, хоть рука до локтя была все еще распухшая и побаливала. Завтрак мне принесли в постель, потом пришел доктор. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Отлично. Настолько хорошо, что даже начинаю думать, может быть, змея была все-таки не ядовитая?» «Нет, она была очень ядовитая. Вы говорите, она запустила вам в палец только один зуб, и вы, наверное, бросили ее так быстро, что она не успела впустить в вас весь запас яда. Но если бы успела, вы бы так легко не отделались». «А можно мне ехать в Баффут?» «Пожалуй, можно, если вы чувствуете, что в силах перенести это путешествие, хотя рука, наверное, еще день-два не будет вам служить как следует. Во всяком случае, если она станет вас беспокоить, приезжайте ко мне». Подстегиваемый мыслью о моих драгоценных зверях, которые ждут в Баффуте, нечищенные и некормленные, я гнал беднягу водителя так, что мы добрались до дому за неслыханно короткое время. Остановились на дороге у лестницы, что вела к моей вилле. И тут я увидел, на нижней ступеньке сидит вчерашняя толстуха. «Здравствуй, мамми!» — сказал я, вылезая из машины. «Здравствуй, Маса!» — ответила она, с трудом поднялась на ноги и в перевалочку побрела мне навстречу. «Что же тебе надо?» — спросил я. Мне не терпелось поскорее добраться до моих зверей. «Маса, все забыть?» — с удивлением спросила женщина. — «Что я забыл, маме?» — Маса, — укоризненно сказала она, — «ведь я принести такой отличный змея, а Маса мне так и не заплатить». Глава 9. Фон и золотистая кошка. Мое пребывание в Баффуте понемногу подходил их к концу. Я собрал множество всякой живности, и пора было увезти эти живые трофеи в основной лагерь, где их можно будет заново расселить по клеткам и приготовить к путешествию в Англию. Без особой радости я сообщил всем охотникам, что через неделю уезжаю. Не то они продолжали бы приносить зверей и после моего отъезда. Я заказал грузовик и послал Смиту письмо о том, что мы едем. Когда Фон услышал эту новость, он примчался ко мне, сжимая в руках бутылку джина, и принялся горячо уговаривать меня остаться еще. Я объяснил ему, что и сам бы очень хотел побыть в Баффуте подольше, но никак не могу. Обратные билеты были заказаны заранее, значит, весь мой зверинец должен быть готов двинуться в путь в назначенный день.